Глава 7. Правда страдает от слишком пристального рассмотрения. Старинная поговорка свободных. Меня бросает в дрожь при виде вашего бедственного положения, преподобная мать, сказала Ирулен. Она стояла у входа в камеру, изучая ее способом Бене Джессерит. Камера представляла собой трехметровый куб, высеченный в скале под плитами пола крепости. Там был лишь шаткий плетеный стул, на котором сидела Гайус Хелен Муахим, матрац с коричневым одеялом, на котором была разбросана колода карт, тарот дюны. Стоял сосуд с водой, туалет свободных, со всеми приспособлениями для сохранения влаги. Все бедное, примитивное. Забранные решетками шары давали скудный желтый свет. «Ты сообщила леди Джессике?» — спросила преподобная мать. «Да, но не думаю, чтобы она сказала против своего сына хоть слово», — ответила Ирулен и взглянула на карты. «Карта большого червя лежит над пустынным песком. Преподобная мать советует сохранять терпение». Охранник снаружи следил за ними через металлическое окошко в двери. Ирулен знала, что их разговор прослушивается. Она много передумала, прежде чем решилась прийти сюда. Впрочем, не приходить тоже было опасно. Преподобная мать погрузилась в размышления Праджина, время от времени осматривая карты. Несмотря на предчувствие, что ей не выбраться с Аракиса живой, она сохраняла спокойствие. Способность к предвидению может быть малой, но взбаламученная вода – взбаламученная вода. К тому же молитва против страха всегда под рукой. Она обдумывала события, приведшие ее в эту камеру. Темные подозрения роились в ее мозгу, и тарот подтверждал их. Неужели ее арест входил в планы Союза? На мостике лайнера ее поджидал Квизара в желтом костюме с бритой головой, с глазами-бусинками, абсолютно синими, на круглом лице, с кожей, потемневшей от солнца и ветров Аракиса. Он поднял голову от чашки спайсового кофе, поданного ему подобострастным стюартом, пристально посмотрел на нее и отставил чашку. «Вы, преподобная мать, Гайус Хелен Муахим?» спросил Квизара. Теперь, вспоминая эти мгновения, она пережила все заново. Горло у нее сжало спазмой страха. Как чиновник императора узнал о ее присутствии на лайнере? «Нам стало известно, что вы находитесь на борту. Вы забыли, что вам запрещено посещать нашу святую планету». «Я нахожусь не на Аракисе, а в свободном космосе», — возразила она. «Я пассажирка лайнера Союза». «Свободного космоса больше нет, мадам». В его тоне она прочла смесь ненависти и подозрительности. «Муат Дип правит повсюду». «Моя цель не Аракис», — возразила она. «Аракис — цель всех», — возразил он, и она испугалась, что сейчас он начнет цитировать «Путеводитель для пилигримов». На этом корабле их прилетели тысячи. Но Квизара извлек из-под одежды амулет, поцеловал его и коснулся им лба. Потом прижал к правому уху и стал слушать. «Вам приказано собрать багаж и следовать за мной», сказал он, пряча амулет-передатчик. «Но у меня дела в другом месте». В этот момент она и заподозрила вероломство Союза. Возможно, рулевой не смог скрыть их заговор. Эта мерзавка Алия, несомненно, обладает способностью преподобной матери Бене Джессерит. Кто может сказать, что происходит, когда ее способности объединяются с пророческим даром ее брата? «Не возражать!» прикрикнул на нее Квизара. Все в ней восставало против того, чтобы снова вступить на проклятую планету пустынь. Здесь они потеряли Пола Атрейдеса, Квизац Хадираха, которого готовили долгие столетия. Но у нее не было выхода. «У нас мало времени», — уже спокойно сказал Квизара. «Когда император приказывает, его подданные повинуются». «Значит, это приказ Пола». Она было подумала заявить протест командиру лайнера, но ее остановила мысль о бессмысленности этого поступка. Что может сделать Союз? «Император сказал, что я умру, если ступлю на дюну», сказала она, делая последнюю отчаянную попытку. «Вы знаете об этом? Если вы выведете меня отсюда, то тем самым приговорите к смерти». «Не разговаривать!» — вспылил Квизара. «Это предопределено!» Она знала, что они всегда говорят так о приказах императора. «Предопределено!» Священный правитель, чьи взгляды проникают в будущее, сказал: «Чему быть, того не миновать, ведь он уже видел это». С мучительной мыслью, что попалась в собственные сети, она повиновалась. В камере ее навестила Ирулен. Она заметно постарела с момента их последней встречи на Валахе-9. Беспокойные морщинки появились у уголков глаз. «Что ж, пришла пора проверить, будет ли эта сестра верна своей клятве».